Издательство представляет книгу «Так». Эдриан Мэтьюс – известный литературовед и писатель, удостоенный престижной премии «Серебряный кинжал». Жанровая сценка с изображением спящей на диване босоногой красавицы в голубом и мужчины, прислонившегося к оконной раме. Работа малоизвестного художника Йоханнеса ван дер Хейдена. Как она оказалась среди великолепных произведений искусства, вывезенных нацистами из Голландии? И почему за ней ведется настоящая охота? Искусствовед Рут Брамс понимает, в картине скрыта какая-то тайна. Но чем ближе подбирается она к разгадке, тем чаще начинают происходить с ней странные несчастные случаи. Выход один – как можно быстрее постичь смысл загадочной надписи на картине и расшифровать скрытое в ней послание. Невероятно увлекательный детектив, в котором переплетаются мистицизм и блестящее знание живописи и истории. Sunday Times. Великолепное сочетание исторических деталей, убедительных характеров и оригинального сюжета. The Guardian.